Глава 13. Первое, что пришло мне в голову, немедленно избавиться от браслета. Но вместо серебристого ободка на моей коже едва заметно выделялся рисунок. Снять его, видимо, можно было только с кожей, и то не факт, что подействует. Я снова посмотрела на портрет Кайдеона. Что, если магия не сработала? Я не испытывала к нему ничего, кроме злости и обиды. Во мне не вспыхнула внезапная страсть. Мне не хотелось почувствовать вкус этих твердых губ, окунуться в синеву прекрасных глаз. Проклятие! Тряхнув головой, я решительно поднялась со своего места. Ректора в академии не будет до самого начала занятий. Но это не повод сидеть в своей комнате и ждать у моря погоды. И я все же будущий боевой маг и должна сама исправить собственную глупость. Но несмотря на все подбадривания, я так и не решилась открыть дверь и отправиться к Кайдеону Райдеру, чтобы проверить, действительно ли мерзкий торговец наслал на меня проклятие. Что скажет мой бывший, если узнает о проблеме? Я с трудом представляла выражение его лица, когда я признаюсь, что умру, если он не станет моим любовником. Наверное, для начала Кай знатно удивится. А потом будет смеяться так долго, что из его прекрасных глаз покатятся хрустальные слезинки. Тьма. Неужели я с таким же восторгом думала бы о торговце, если бы он был первым, кого я увидела после того, как надела браслет? Тогда, наверное, мне в какой-то степени повезло, что это всего лишь Кай. Но богиня-мать определенно повернулась ко мне задом. За что она так со мной? Самым разумным решением, наверное, было вернуться в город. Найти торговца и заставить его развеять свою черную магию. Теперь, когда привязка уже закрепилась, можно было без опасения смотреть на других мужчин. Поэтому, максимально успокоившись, я отправилась вниз. Спускалась на этот раз по общей лестнице, чтобы, не приведи Моргрет, не наткнуться на Кайдеона Райдера. Я еще не была готова с ним встретиться. Иррациональная часть меня считала его отчасти виноватым во всем случившемся. Если бы он не разорвал помолвку, я бы не повесила его портрет на свою дверь, чтобы метать в него стрелки. Я бы, может, вообще бы не попала в эту идиотскую ситуацию, да и в саму академию, вероятно, тоже. Проходя через парк, я старалась не смотреть по сторонам. Далеко не все адепты уехали в город в выходной день. Многие из них просто наслаждались последними днями перед началом учебы и загорали на подстриженных газонах. Увитые плющом беседки тоже были заняты, и я подозревала, что, пользуясь отсутствием руководства Академии, адепты позволяли себе некоторые вольности. Судя по тому, каким громким временами был смех, я оказалась права. Добравшись до запертых ворот, я остановилась в нерешительности. Когда прибудет следующий дилижанс до столицы? И будет ли он вообще? Расписание висело в холле общежития, но я так торопилась, что совершенно про него забыла. К счастью, недалеко от ворот была небольшая башенка, где сидел привратник. Пройдя несколько шагов, я осторожно постучала в запертую дверь, но ответа так и не дождалась. Похоже, мужчина, что обычно встречал новых адептов, тоже куда-то отлучился. Кусая губы от отчаяния, я направилась обратно в общежитие. На входе, как назло, меня встретил комендант. «Вы уже вернулись?» – удивился он. «И без покупок?» «Да, господин Лорн». Кивнула я. «И мне необходимо вернуться обратно в Эльдин как можно скорее». Комендант нахмурился и посмотрел на большие часы, что висели в холле. «Боюсь, вы сможете сделать это только завтра, госпожа Ривер. На сегодня все дилижансы уже уехали». И я так и думала. Марика что-то говорила об этом, но я, похоже, слушала ее недостаточно внимательно. «Благодарю, господин Лорн», кивнула я и направилась к лестнице, собираясь подняться пешком. «Постойте, госпожа Ривер!» Комендант догнал меня в несколько шагов. «Мне жаль, что так получилось с вашей комнатой. В этом действительно не было злого умысла, и господин Райдер здесь вовсе ни при чем. Просто мне действительно не сообщили о вас». «Из достоверного источника мне известно, что на пятом этаже достаточно свободных комнат», ответила я, не собираясь верить ни единому слову этого мужчины. «Это верно», подтвердил комендант. Но дело в том, что незадолго до возвращения адептов в общежитии случился потоп. Пострадали все комнаты левого крыла с 6-го по 5-й этаж. В результате некоторых девушек пришлось поселить подвое. Похоже, мне повезло обзавестись элитными апартаментами, где я могла бы жить одна. И это точно произошло с подачи Кайдеона Райдера. «Благодарю за честность», – пробормотала я. «Я не держу на вас зла, господин Лорн», и, передумав идти пешком, телепортировалась на свой этаж. Могла ли Марика не знать о том, что все левое крыло затопило? Вряд ли. Но почему не сказала об этом мне? Задумавшись, я не заметила, как прямо передо мной выросла высокая фигура, и лишь подняв голову, встретилась взглядом с яркими, ультрамариновыми глазами Кайдеона Райдера. Похоже, богиня-мать не просто от меня отвернулась. Она меня за что-то возненавидела. Я зажмурилась, будто это могло как-то избавить меня от проклятия, и сделала шаг назад. «Джай!» Он не собирался просто пройти мимо, и его голос раздался возле самого моего уха. «Как спала этой ночью?» «Ривер!» Поправила я. «Отлично спала. Просто великолепно!» «Почему?» Нахмурился обсидиановый дракон. «Что почему?» Не поняла я. «Почему ты здесь под другой фамилией? Почему не признаешься, к какому роду принадлежишь? Знай, ректор, кто ты, и тебя бы сразу поселили на 9-й этаж. Он твой по праву». Он говорил так, будто действительно не знал. «Больше нет». Я заставила себя открыть глаза и посмотреть на него. «И не говори, что ты не в курсе». «Не в курсе чего?» Темные брови едва заметно приподнялись. Все же он, кажется, не притворялся. Дыхание замерло в моей груди. Могло ли все произошедшее быть всего лишь недоразумением? Происками врагов? Мог ли Кай быть такой же жертвой обстоятельств, как и я? Я не пыталась найти ему оправдание, но, возможно, нам просто стоило обо всем поговорить? Кайдеон стоял так близко, нависая надо мной, что я невольно вжалась лопатками в стену. Отступать было некуда. Я тонула в его взгляде, в котором читалось ожидание ответа. Но я даже не знала, с чего начать. Зато точно чувствовала притяжение. Было ли это действием проклятия? Или моя любовь, которую я почувствовала с первого взгляда, никуда не делась? Даже несмотря на боль, которую он мне причинил. Мой взгляд замер на его твердых губах, и голова кружилась от желания прикоснуться к ним. Снова почувствовать их вкус и напор, раствориться в ощущениях, которые мог подарить мне только этот обсидиановый дракон. Появление Марики стало для меня своего рода спасением. «Так и думала, что найду тебя здесь», — обиженно протянула подруга. «Но не ожидала, что ты будешь не одна». Только после этого я осознала, что мои щеки горели от румянца. И это, конечно, не ускользнуло от внимания дракона. «Мне пора». Я выскользнула из-под руки Кая и направилась к своей двери. «Позже поговорим», — донеслось мне в спину, и от этого обещание сердце дрогнуло. «Что, если он снова явится ко мне во сне?» Открыв дверь в свою комнату, я пропустила подругу вперед. «Прости, что бросила тебя в городе». Сразу же покаялась я, установив на помещение защиту от подслушивания, на всякий случай. «Но со мной такое произошло! Ты не поверишь!» «Рассказывай!» Она села на мою кровать и расправила пышную юбку. «А потом пойдем обедать. Только переоденься в форму академии». Меня все еще немного трясло после всего пережитого. Пальцы слегка подрагивали, когда я застегивала пуговицы форменной рубашки, попутно рассказывая Марике о торговце. «Покажи!» Потребовала она, когда я закончила свое немного скомканное повествование. Протянув руку, я задрала рукав и продемонстрировала серебристый рисунок вокруг запястья. «И что будет, если Кайдеон Райдер не станет твоим любовником? И ты уж прости за откровенность, но шансов у тебя на это маловато. Он слишком избалован вниманием, чтобы встречаться с одной девушкой на постоянной основе. Может, именно из-за этого он разорвал помолвку? Потому что ему было мало меня одной? Я сразу обозначила, что не потерплю измен. Но разве он не был на тот момент уверен, что ему не нужен никто, кроме меня? Я не знаю. Я хотела вернуться сегодня в Эльдин и найти того негодяя, но дилижансы ходят только утром. Поеду завтра. Я с тобой. Марика решительно поднялась. Мы найдем этого мерзавца. Но перед этим зайдем в отделение хранителей закона и напишем заявление. Магия подобного рода под запретом. и негодяй должен понести заслуженное наказание. Мне бы не хотелось сильно распространяться о своей промашке, но подруга была права. Нам следовало уведомить власть о том, что у них под носом действовал черный маг. А теперь идем обедать. Драконица потянула меня к выходу. И несмотря на то, что у меня совершенно не было аппетита, я последовала за ней в столовую.